в заключении охоты была трехдневная, поистине гомерическая попойка. И уж полили тогда винами драгоценными матушку пущу, не бокалами пили из шлемов. А когда врачи княжеские отходили упившихся до бесчувствия и фон Мальберга, и фон Штире, тут честь и хвала врачу княжескому Прокопию, то очнувшийся магистр вскочил на ноги и страшным голосом завопил по-немецки, озирая глазами поляну. «А где ж миндовг мой? Миндовга моего мне подайте!» Сперва никто не понял его, сочли за бред пьяного. И только Даниил догадался. Когда сидели они в засаде, бок о бок с Мальбергом, и показался первый могучий зубр, то князь Даниил, честь первой добычи, захотел уступить гостю. Но сделал это искусно. Он так долго натягивал тетиву огромного со стальною кибитью, древком лука с полусаженной стрелой, что фон Мальберг успел выстрелить первым. Зубр стоял боком, и фон Мальберг угодил ему так, что стрела за малым не дошла до сердца. Зубр рухнул. Можно было бы и не добивать. Но с торжествующим ревом, обезумев от радости, гость выбежал из-за дуба, за коим сидел, и выхватил меч, и принялся поражать хрипящего и фыркающего кровью зверя, где и куда придется, вонзая меч по самую крестовину, весь забрызгавшись кровью, причем всякий раз восклицал на своем хрипло-лающем языке: «Что, миндовг? Что, миндовг? Издыхаешь, проклятый?» Стоявший возле своего дуба князь Даниил подумал, чуть улыбнувшись, что, пожалуй, то немалое опустошение, кое внесено было в княжую сокровищницу, в медовушку, в поварню и погреба, всеми этими пирами, турнирами, охотами и дарами, оно, пожалуй, и не прошло зря. Уж если в полубреду, в горячке охотничьей страсти, убиваемый зубр все ж таки именуется миндовг, то надо полагать, что этому страшному врагу червонной, полоцкой, смоленской Руси скоро придется худо, когда магистр с севера, а он и Василька с юга, стиснут Литву. А когда магистр, испыряв мечом чуть ли не всю тушу зубра, который все еще силился подняться на расползающихся в кровавой грязи копытах, когда магистр прорвал, наконец, становую жилу зверя, то чудовищной толщины струя крови вытолкнула из раны меч и шумом хлестанула в серебряную кирасу рыцаря и свалила его с ног. Оруженосцы выбежали из-за укрытия и помогли фон Мальбергу встать. Выпачканный грязью и кровью, с торчащими кверху окровавленными усами, магистр был смешон и страшен. Он уже ничего не помнил. Сорвав плащ, он отшвырнул его и снова ринулся к зубру, уже издыхавшему. Еще раз, в последний, магистр впырнул свой меч в косматую тушу зверя. «Со!» — сквозь хохот вскричал магистр и наступил сапогом на тушу зубра. «Со!» Вот этого-то своего миндовга и потребовал фон Мальберг, очнувшись после попойки. Ему принесли шкуру сраженного им зубра. Ее распялили перед ним против солнца, и она засквозила всеми дырами, которые насажал в ней меч Мальберга. И тогда, рассмеявшись, магистр произнес: «О, этому бедному миндовгу, милый мой герцог Даниэль, не помог бы, пожалуй, даже и твой чудесный доктор Прокопий. Бибамус!» — воскликнул он по-латыни. «Выпьем!» Ему тотчас подали турий, окованный золотом рог для вина, и попойка возобновилась. После этой охоты на зубров Даниил и Василька стали гораздо спокойнее за свои северные владения, примыкавшие к владениям миндовга. Однако не вином этих редких и вынужденных державной надобностью попоек заливал черное горе вдовства своего князь Галицкий. Он стремился засыпать, загромоздить его горою непрерывно валившихся отовсюду потребностей и дел государства. Хватало дел и внутри. Созидались крепости, прокладывались пути, устроялось войско, избывалось разорение татарское. По-прежнему на Галичину и Волынь текли отовсюду переселенцы, а посланные князем все зазывали и зазывали их, освобождая от подати и налогов даже и до 5 лет. И надо было отводить для них пустоши, давать на подъем, назначать льготы. Надо было всякий год заново пересматривать дани, погосты, оброки, мыто, пошлины, десятину, уставы и уроки. Да и Кирилл митрополит просил нет-нет, да и озирать княжеским оком своим дела церковные, якобы в помощь ему, Кириллу. А тут еще феодалы галицкие, все эти арбузовичи, молебоговичи, да Климята с голых гор, да Судиславы, да Доброславы, засевшие в горных гнездовьях, они то и дело крамольничали и грабили земледельцев и потрясали престол. То и дело многолюдная карательная посылка уходила то в одну, то в другую сторону – рушить феодальные замки, гнездовья измен. Дел хватало, но когда затихало все, когда наступала истязующая ночь, ослабевшее от слез зрение князя не брало грамот и не терпело свеч, тогда-то вот, если б не коротать ему с дубравкой этих невыносимых часов, тошно бы пришлось князю. Первое время они только и говорили, что о покойной княгине. Но однажды маленькая княжна вдруг ощутила сквозь платьице на плече капнувшую из глаз отца горячую слезу. Сидя у него на коленях и прижавшись к груди, она и не подозревала, что отец плачет. Теперь же, приподняв лицо и глянув кверху, она увидела, что плачет и что смотрит куда-то в тьму, окутавшую стены. Вспомнилось ей, как бывало, если братишка ушибется и заревет, отец, услышав, нарочно погромче расхохочется и пристыжающе скажет: «Полно! Да разве мужчины плачут?» А теперь вот и сам плачет. Ей стало жалко отца, и она долго думала о том, как бы помочь ему, чтобы отвлечь его от тяжелых дум, и, наконец, придумала. «Отец, миленький, скажи, а Роланд, он взаправду был?» — спросила Дубравка неожиданно. Даниил растерялся, так внезапен был переход. «Какой Роланд? Тот, что с Карлом?» «Ну да», — несколько нетерпеливо подтвердила она. «Ты разве не помнишь, как хорошо про него написано? Я очень, очень люблю это читать, только страшно, и я всегда плачу». Отец спросил ее, какое же это место, что приводит ее в слезы. «А помнишь», — отвечала она, и при этом посмотрела ему в лицо. «Помнишь, когда он перед смертью трубит в заветный рог свой олифант, хочет, чтобы Карл услышал, и тогда заворотит войско и спасет. А у самого уже и жилы порвались на виске, и треснула кость, кровь всего заливает, а он все трубит и трубит. Ну, помнишь?» Даниил молча наклонил голову. «А я все, все помню», — сказала Дубравка. «А про это я уже 100 раз прочитала». И словно бы в подтверждение она протяжно и громко произнесла перед отцом по-французски тот самый стих, где Оливье умоляет упрямого друга своего протрубить в олифант, дабы услыхал император и приказал заворотить большое войско. «Амиролен зоне вотро лифан, шарлен тендра эфера ретурне ля гранд арме. Амиролен зоне вотро лифан, шарлен тендра эфера ретурне ля гранд арме. О, друг Роланд, пусть прозвучит ваш олифант, услышит Карл, прикажет он заворотить большой полк». Читая, девочка отстранилась от отца, выпрямилась и откинула голову. Голос ее странно звучал в гробовой тишине, которая, словно бы веками ненарушаемая, застоялась в этой полутемной комнате, заглушенной коврами. Даниил слушал, не прерывая. Тайный замысел ее удался. Ей показалось, что отец и впрямь стал светлее. Тогда она прочла еще несколько строф, но голос ее дрогнул, едва только начала она говорить, как Роланд, переломив свою гордость, уступил настояниям Оливье и епископа Турпина и, наконец-то, хотя уж некого спасать, прикладывает свой звонкий рог к закипевшим кровью устам. Оба, и отец, и дочь, сидели некоторое время молча. Наконец Дубравка, успокоясь, сказала: «А правда, какой он гордый, Роланд, какой он храбрый! Вот не захотел и не захотел трубить. Пускай погибну, а помощи не буду молить. Ведь когда бы он затрубил, тогда бы со всем войском Карл пришел, ведь верно?» И тогда Даниил сказал, как бы в глубоком раздумье и глубоко вздохнув: «Правда, доню моя, но я другого Роланда знаю, другого, который вовсе не затрубил, а мог бы». И умоляли его о том, и государь-отец подал бы ему помощь, привел бы к нему. Тут князь остановился, выбирая должное слово, и закончил, цитируя из только что читанной «Кансон», «привел бы к нему ля гран тарме». Не дождавшись, чтобы отец продолжал, Дубравка спросила: «А он когда жил, этот твой Роланд?» «Он и ныне живет, и дай Бог, чтобы подольше жил, чтобы Господь долгие дни начертал ему на земле нашей». Теперь Дубравка не давала ему покоя. Она тормошила его и спрашивала вновь и вновь: «А зовут его как?» «А зовут его Александр», — отвечал отец, — «Александр Ярославич». Дубравка в знак изумления накрест прижала руки к груди. «Александр?» — переспросила она. «Ярославич? Он русский?» Маленькая княжна приходила все больше и больше изумления. Она засыпала отца вопросами. Наконец он спокойно и просто стал повествовать о грозном и внезапном нашествии на Новгород неисчислимого полчища закованных в латы воителей Севера во главе с самим Биргером-герцогом, полководцем, для которого, так считали те, кто валом валил под его знамена, не было равного в целом свете. А в это время по Руси пробушевало другое нашествие – Батыева. Да он потому и ринулся, Биргер. Он знал, города и крепости земли русской обращены в пепел, раскиданы по бревнышку. Сильные земли русской погибли в битвах, от горячей их крови потаяли снега. «Сам Батый мне сказал, доню», — воскликнул горестно Даниил. «Русские, — так говорил он, — сражались, отрекшись от жизни. Да что в том? Распря княжеская все погубила. Да и теперь князи русские нож в острый точим один на одного, братний. Никак все собраться не можем под скипетром единого. А теперь уже и не позволят татары. Поздно». Он замолк, дабы преодолеть волнение. Ему слышно было, как стучит сердце, приникнувшее к его плечу Дубравки. «Видишь, Дубравка, — продолжал он, — татар этих столько пришло на нашу землю, что вот когда бы довелось тебе увидеть, как саранча приходит в черный год, тогда бы только ты поняла. А саранча так приходит. Тысячи и тысячи верст облегает кругом, а толщиной в пядень. Словно бы жирный полог, черный, вдруг всю землю прикрыл. Былинки зеленой не видать. Однажды в саранчу ехал я на коне. Так ты знаешь, донька, копыта конская чвакает в ней в саранче, точно в масле, давя ее и меся». Княжна содрогнулась.